Тебя надо к доктору Жданову отправить». Чик с дядей довольно долго стояли у входа в этот домик. Вдруг Чик увидел, что во двор милиции зашел милиционер-абхазец, живший с Чиком на одной улице. Рядом с ним шла женщина, и даже издали было заметно, что она ярко раскрашена. Платье на ней тоже было яркое. Милиционер шел в их сторону, но он на них с дядей не смотрел, хотя обоих прекрасно знал. У Чика сердце забилось от радости и тревоги. Он изо всех сил старался быть замеченным милиционером. И в самом деле, подойдя близко, милиционер на него посмотрел. Но он его не сразу узнал, потому что никак не ожидал встретить его здесь. «Я Чик!» — воскликнул Чик, помогая милиционеру узнать себя. «Кто не знает, что ты Чик?» — сказал милиционер, останавливаясь. «Но как ты здесь оказался? О, да еще с Колей!» И тут Чик все рассказал и про корову, и про дядю. «Бедный мальчик», — сказала женщина, когда Чик рассказывал, и попыталась заплакать. Но потом, как догадался Чик, вспомнила, что она раскрашена, и раздумала плакать. «Ты себя пожалей», — сказал милиционер, тоже заметив, что она хотела заплакать. «А я ни в чем и не виновата», — сказала женщина. «Мне дитё жалко». «Никуда не уходи, жди меня здесь», — сказал милиционер Чику и вошел вместе с женщиной в домик. Чик увидел открытые окна домика и подошел к ним, надеясь узнать что-нибудь о своей и дядиной судьбе. Из комнаты доносились голоса людей, и один из этих голосов принадлежал знакомому милиционеру. Другой голос Чик признал за начальнический. Третий голос принадлежал женщине, которую ввел знакомый ему милиционер. Чик понял из их разговора, что она занимается чем-то запретным. Но чем именно, Чик не мог понять. Она говорила, что приехала из Воронежа, чтобы купаться в море и загорать, а не для того, чтобы заниматься этим. Но чем именно, она не говорила. А они говорили, что она приехала не загорать и купаться, а заниматься этим. Она говорила, что она этим нигде не занималась, ни здесь, ни в Воронеже. А они говорили, что она этим занимается здесь и, судя по всему, занималась этим же в Воронеже. Она говорила, что она в Воронеже этим не занималась, а работала воспитательницей. Они говорили, что она воспитательницей работала давно, а потом занималась этим, потому что нигде не работала. Она говорила, что она потому нигде не работала, что ее кормил муж, и ей незачем было этим заниматься. Но они сказали ей, что, согласно документам, она с мужем разошлась еще до того, как она работала воспитательницей. И поэтому, после того, как она бросила работать воспитательницей, муж ее не мог кормить, и она занималась этим. И сюда приехала, чтобы и здесь заниматься этим. Разговор был ужасно интересным, но Чик не мог понять, чем она занималась. Чик смутно догадывался, что ее яркое платье и ярко раскрашенное лицо имеют какое-то отношение к этим занятиям. Но что это за занятие, он не мог понять. «Чтобы тебя в 24 часа в городе не было», — наконец сказал начальник, и Чик понял, что судьба этой женщины решена. Она попробовала было заплакать, но потом то ли вспомнила, что слишком накрашена, то ли голос начальника был слишком непреклонным, и она, поняв, что это не поможет, перестала пытаться. Через минуту она вышла из домика и пошла по двору, покачивая бедрами и бросаясь в глаза ярким платьем. «Слушай, это ты задержал мальчика с коровой?» — услышал Чик голос своего милиционера. Видно, что милиционер что-то ответил, но Чик не расслышал, что. «Какого, Миши?» — спросил голос, который Чик еще раньше признал за начальнический. «Миши, который директором гастронома работает», — сказал свой милиционер. «А, этого Миши», — сказал голос начальника. «Ну, пусть войдут». Чик отошел от окна. Через несколько секунд вышел свой милиционер и сказал: «Входите вместе с дядей». Чик оглянулся на корову. Она охотно ела сочную милицейскую траву. Они прошли в комнату, где за деревянным барьером сидел начальник. Милиционер, который их привел, стоял возле барьера. «Так это вы, нарушители общественного порядка?» — спросил начальник. Чик по его голосу понял, что он добродушно настроен. «Мы пасли корову», — сказал Чик откровенно. «Знаю», — отвечал начальник. «Но пасти корову в городской черте не разрешается. Тем более возле дома правительства». «А как же...» — сказал Чик, чувствуя, что входит в запретную зону, но не в силах удержаться. «Держать корову разрешается, а пасти не разрешается». «Очень просто», — ответил начальник. «Надо кормить ее дома. Как то? Сеном, отрубями, помоями, арбузными корками. А пасти в городской черте не разрешается. Понял?» «Понял», — сказал Чик.